Василий Кузьмич наконец собрался с мыслями и духом и зашептал, пока Иван вел его подальше от любопытных глаз. «Вы не подумайте, чего дурного, просто покойная девица прибирала в моем доме и собой хороша, так что приметна была в деревне». «Нам нужно допросить ее брата», — прервал оправдание коменданта Иван. «Мальчишка явно что-то видел. Постарайтесь отыскать его до вечера». Хвостов прикоснулся к шляпе, отдавая честь, и направился исполнять поручение. Иван же решил осмотреть окрестности, вдруг еще что интересное обнаружится. Егор, словно почуяв неладное, вгляделся в кусты, ничего особого не заметил, но сердце подсказывало, что не стоит более испытывать судьбу. Да и чего так далеко уже искать-то? Девка совсем в другой стороне найдена. Там они все внимательно осмотрели. «Ваша милость!» — крикнул Егорка. «Ну, чего еще? Недоброе это место!» Самойлов и сам уже понял, что искать здесь более нечего. «Ладно, поехали», — согласился он и направился к карете. Егорка радостно поспешил за барином, тем более, что обед они уже пропустили. Может, хоть к ужину поспею. Глава 5, в которой страшная находка лишь еще более сгустила туман. Из записок экспедитора тайной канцелярии. Я подробно отписал Ушакова о случившемся, но последняя находка лишь сгустила туман над загадочными событиями, творившимися в усадьбе. Спокойнее всего в этом большом неуютном доме Самойлов чувствовал себя в библиотеке. Может, потому что давних его знакомцев было на полках довольно много. Вон Плутарх, Расин, Мольер, а вот и Аристотель с золотым тиснением на кожаном переплете. И работать здесь было удобнее, чем в других залах. Комната угловая, никто не беспокоил. Хотя, собственно, беспокоить было и некому. Слишком молчаливые и недружелюбные оказались обитатели старинного особняка. Так или иначе, именно сюда велел он Егорке принести бумагу и чернила, сел за небольшой журнальный столик и начал писать донесение Ушакову. Но и четверти часа не прошло, как за стеной послышался тяжелый топот, и на пороге появился Хвостов в сопровождении старосты. Сия процессия вела к следователю из Петербурга взлохмаченного мальчонку. Николка, словно затравленный зверек, со страхом озирался вокруг, а увидев Самойлова, и вовсе оцепенел. «Ну вот доставил, как велели», — доложил земский комендант и втолкнул пастушка в библиотеку. «Целый день искали», — затараторил староста. «Сховался, еле нашли». Иван ласково улыбнулся. «Ты чего так припустился от нас, Николка?» Мальчонка оттер нос рукавом рубахи и насупился. «Скажи, ты видел, кто напал на твою сестру?» — продолжал Иван ласково, пытаясь разговорить паренька. Но тот упорно молчал, только украдкой смотрел на шахматную доску. Шахматы и впрямь были необычные. Наверное, молодой барин привез их из Европы. Большие литые фигуры поблескивали на солнце, что упорно пробивалось сквозь тяжелые гардины. «Нравится?» — улыбнулся Иван. «Держи». И Иван протянул Николке офицера в латах, ловко выседавшего на коне и метившего игрушечной пикой в противника. В этот момент дверь в библиотеку распахнулась, и вошел камердинер. Николка оглянулся, вырвался из рук коменданта и дал стрекача. Никто из взрослых даже не успел его остановить. Старик, словно и не заметив побега, с невозмутимым видом изрек. «Смею доложить, помощник вас просит во двор по иносрочнейшему делу». Самойлов чертыхнулся и вышел. Он нашел Егорку за сараем, тот суетился возле поленницы. «Прощения просим, но не мог не оторвать вашу милость от дел. Смотрите сами». Около разобранных дров Иван увидел окровавленную человеческую ногу. Нога эта была обкусана и валялась, словно собачья кость. Иван перекрестился. «Чует мое сердце, не обойтись нам без помощи». Самойлов протянул Егорке письмо. «Держи. Это я Ушакова отписал. Чего стоишь? Поспешай. Седлай лошадку, на словах скажешь, что дело спешное. Да, когда поедешь, держись на открытых местах, подальше от леса и кустов». Егорка недоумевал, чего за него-то бояться. Он вооружен, на лихом коне, да к тому же покидает, наконец, это проклятое место.